«Неужели вы думаете, что это серьезно?» Он спрашивал настойчиво. Мнение Елены ему вдруг показалось гораздо важнее, чем мнение Мюльгейма. Елена улыбнулась. «Одно можно сказать с уверенностью. Помните, со вступлением американцев в войну все знали, что война для нас проиграна. Вот точно так же мне теперь ясно, что дело с фашистами хорошо кончиться не может. Но когда наступит конец, и как он наступит, и не будет ли он концом Германии?» Она пожала плечами. «Что вы тут нагородили, Елен?» Густав рассерженно поднял брови, но руки ее не отпустил. «От того, что какой-то там глупый принц пожелал броситься в объятия варваров, вы считаете, что вся Германия погрязла в варварстве?» «Я этого вовсе не считаю», — возразила Элен. «Я говорю только, что варварство легко разнуздать, но очень трудно надеть на них узду. Должна сознаться, что мне самой частенько трудно устоять против этой силы. Я бы лгала, если бы утверждала обратное. Другие, большинство, вероятно, еще сильнее ощущает этот соблазн». Она лежала перед ним красивая, печальная, насмешливая, умная. Из нелепого приключения с кронпринцем, через которое она прошла со стыдом и цинизмом, Елена выходила, не раскаиваясь. Она издевалась над собой. Густав почувствовал вдруг жгучее желание. Он обхватил ее сильными волосатыми руками. Близко-близко придвинул к ней лицо, он горячо заговорил. «Елен, уедем из этого глупого Берлина. Поедем на Канарские острова. Я брошу к дьяволу своего Лессинга. Едемте со мной, Елен. Прошу, прошу вас, поедем». Она гладила его большую, взбудораженную голову. «Вы ребенок, Густав», — успокаивала она его. «Вы хороший, и вам незачем ехать на Канарские острова, чтобы доказать мне это». После ее ухода Густав сидел усталый, умиротворенный. Он собирался провести вечер в одиночестве, работая над Лессингом, но после ухода Елен его вдруг потянуло к людям, к разговорам. Он поехал в театральный клуб. Настроение в клубе было довольно уверенное. Хозяйственные круги отнеслись к происшедшей перемене поначалу оптимистически. Все были уверены, что он не отварится на какой-либо эксперименты. В свое время социал-демократы шли на поводу у крупных аграриев и магнатов, тяжелой индустрии. То же самое будет с националистами. Ведь аграрии и промышленники сами допустили их к власти. Значит, так нужно. Будьте покойны. На сцене разыгрывалась комедия, а за кулисами заключаются торговые сделки. Старая история. Густав говорил мало, больше слушал. В его жизнь, в его духовный мир переворот не ворвется. Эта уверенность все больше крепла в нем. Как мог он поддаться всеобщей панике? Какую отвратительную сцену устроил он в кабинете Мартина? Ужасно. В 50 лет он все еще не владеет собой, сущий ребенок. Ни слова больше о политике. Конец всей этой дурацкой, ненужной болтовне. Он заказал себе вина. Сыграл партию в карте. Играл довольно неосторожно и все же выигрывал. Счел это хорошим признаком. У Густава вошло в обыкновение в случае выигрыша давать старику 5 марок. И сегодня он, как всегда, приготовил кредитку и, выходя, сунул ее в руки старика. Ему нравилось достоинство, с каким старик благодарил неприметно, но вместе с тем почтительно. Была свежая зимняя ночь. Жизнь по-прежнему была легка и приятна. Он хорошо спал и проснулся в бодром, светлом настроении. День начался удачно. Доктор Фришлини, бросивший службу в мебельной фирме и ежедневно работавший теперь по утрам с Густавом, подал несколько интересных мыслей. В особенности порадовало Густава письмо известного писателя, с которым он был знаком по обществу библиофилов. Писатель приглашал его подписать воззвание против растущего варварства и одичания общественной жизни. Густав радостно улыбнулся и по-детски смутился, хотя никто не мог видеть его улыбки. Неужели его литературную работу ценят так высоко, что придают его подписи какое-то значение? Он вторично прочитал письмо и подписал воззвание. Профессор Мюльгейм, услышав, что Густав дал свою подпись, реагировал на это далеко не так, как ожидал Густав. «Твое писательское самолюбие, Апперман, может быть и польщено», — сказал он с досадой. «Но я бы от этой чести уклонился». «Объясните, пожалуйста, почему разрешено?» — спросил он. «Нужно ли объяснять?» — недовольно сказал Мюльги. «Чего ты ждешь от такого воззвания? Неужели ты думаешь, этакая бесхребетная академическая болтовня способна произвести впечатление на кого-нибудь в министерстве?» И так как Густав, видимо, все еще не понимал, Мюльгейм выложил все, что думал по этому поводу. «Должен тебе сказать, Оперман, что ты непозволительно наивен. Неужели ты думаешь, что эффект этого воззвания будет в какой-нибудь мере соответствовать той цене, в какую тебе обойдется твоя подпись? Разве ты не видишь, чудак, ты эдакий, какую ты кашу заварил для себя и для всех оперманов? Фашистские писаки не оставят тебя теперь в покое. Кроме них, конечно, никто не откликнется на это воззвание. Год назад их вой мог бы только позабавить. Но теперь они — рупор правительства и довольно-таки беззастенчивого правительства. Твоему брату Мартину творение этих писак доставит мало удовольствия. Тебя действительно ни на минуту нельзя оставить одного, — Перман сказал в заключение Мюльгейм, значительно мягче. Но смущение Густава прошло быстро. Что такое? На него хотят нагнать страху? Он покорнейше просит оградить его от этих идиотских разговоров. Он не допустит, чтобы ему мешали вступаться за Лессинга, Гёте, Фрейда. И пусть, Бога ради, десяток другой идиотов покупает стулья для своих драгоценных седалищ не у оперманов. Мюльгейм насмешливо смотрел на расходившегося Густава. Отвечал иронически. Друзья расстались холодно. Совсем иное впечатление произвело воззвание на Сибиллу Раух. Она с радостью увидела среди известных имен имя своего друга. Со свойственной ей ребячливостью и сердечностью поставила на Густава. Как благородно с его стороны. Густав нашел, что ее оценка гораздо естественнее и правильнее, чем отношение к этому делу политиков, юристов, деловых людей. Он продолжал работать. Биография Лессинга успешно подвигалась вперед, жизнь была прекрасна. Пусть во дворце рейхсканцлера распоряжается варвар его. Это Густава мало беспокоит. То, что не удалось ни Мартину, ни Жаку Ловендалю, ни искушенному Бригеру Гинце, ни даже умудренному опытом профессору Мюльгейму и красивой умной Элен Розендорф, а именно поколебать твердокаменный оптимист Густава, сделали, как это ни странно, три стула. Точнее, три столовых стула по 37 марок за штуку, модель номер 1184. Шесть таких стульев стоял в столовую у фрау Эмилии Франсуа по прозвищу «Грозовая тучка», а ей давно хотелось иметь 9. Нескладный муж фрау Эмилии подавал в последнее время все больше и больше повода для недовольства. Несмотря на обострение политической обстановки, инцидент с этим молокососом Оперманом до сих пор был не разрешен. Директор Франсуа, стремясь сколько-нибудь задобрить свою Эмилию, решил подарить ей ко дню рождения недостающие три стула. По существу, фрау Эмилия не возражала против такого подарка, но ее беспокоили некоторые детали, связанные с покупкой. Так как стулья надо было подобрать к имеющимся комплекту, то их следовало приобрести только у Оперманов. Но в нынешнее время на служащего Министерства просвещения, занимающего более или менее видный пост, очень недружелюбно косятся, если он покупает у евреев. А потому ни под каким видом нельзя было допустить, чтобы стулья были доставлены фирменным грузовиков оперманов или через их посыльного. Она настояла на том, чтобы Франсуа, заказывая стулья, явно говорила это обстоятельство. Доктору Бернду Фогельзангу было 35 лет. Он был молод и сметлив. Резкие, точно рассчитанные движения, которые он усвоил себе в провинции в Берлине, округлились. Не утеряв, однако, своей молодцеватости, воротничок стал на сантиметр ниже. И еще многому другому научился доктор Фогельзанг за это время. 14 лет боролся фюрер, пока добился победы. И вот теперь, став канцлером, он не трубит о своем триумфе. Бернд Фогельзанг в сфере своей деятельности следовал тактики фюрера. Как и тот, он выжидал. При всей сдержанности своего поведения он успел, однако, подготовить почву для тех времен, когда в 7 классе гимназии королевы Луизы воцарит истинно немецкий дух. Каждый ученик уже знал наизусть стихотворение Генриха фон Клейста «Германия своим сынам». И сердце Бернда Фогельзанга начинало радостно биться, когда класс хором произносил мощные, исполненные ненависти строки. Директор Франсуа устало и понуро сидел в своем большом директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. От духа Вольтера и гимназии королевы Луизы и следа не осталось, а от духа Фридриха Великого только одно плохое. О переводе Фогельзанга теперь нечего было и думать. Директор Франсуа вынужден был беспомощно взирать, как этот человек калечит восприимчивые умы его воспитанников. При всем том Фогельзанг держал себя вежливо и корректно, не давал никаких поводов к возмущению. Разве только раз в неделю, заключая беседу на разные темы, он как бы мимоходом, зловещей приветливой улыбкой, разъединявшей больше обычного отдельные части его лица, квакал на свой восточно-прусский лад. А все-таки я считаю, что ученик Оперман должен быть наказан. Директор холодил от шутки преподавателя Фогельзанга. Но и он выжидал у себя под холеными белыми усами улыбку. Беспомощно смотрел он сквозь толстые стекла неоправленных очков на холодно-вежливо сознанием своего превосходства улыбающегося человека. Франсуа казалось, что человек этот держит в своих красных, покрытых рыжим пухом руках, вексель, крайне неприятный вексель. «Конечно, коллега, — поспешно откликался он, — я упускаю этого из виду». И Фогельзанг не настаивал больше на своем требовании и лишь снисходительно улыбался. «Прекрасно, прекрасно», — говорил он и откланялся. При встрече с воспитанником Апперманом директор Франсуа никогда не успевал случая сказать ему несколько приветливых слов. Бертольд за последние недели заметно возмуждал. Из-под упрямого лба под шапкой черных волос сосредоточенно и серьезно смотрели смелые серые глаза. Женщины стали заглядываться на него. О своих личных делах он говорил все реже. Даже директор Франсуа, в дружеском расположении которого Бертольд не сомневался, не мог склонить его от сокровенности. Доктор Фогельзанг не придирался к Бертольду. Он уделял ему столько же внимания, сколько и другим, и не умалял его успехов. Как-то, отмечая удачный ответ Бертольда, он, вежливо ухмыляясь под густыми белокурыми усиками, похвалил его. «Да, отличная голова у вас, Оперман, отличная голова». В другой раз, одобрительно отозвавшись о гладком слоге Бертольда, он заметил. «Пожалуй, чересчур плавно, чересчур гладко. Не чувствуется трения, нет углов. Больше твердости, Оперман. Ландграф, будь тверд». Бертольд был достаточно справедлив, чтобы признать это суждение обоснованным. Генриха Ловендаля тревожило спокойствие Фогельзанга. Фогельзанг не таков, чтобы похоронить историю с Арминием Германцем. Чем больше он тянет, тем опаснее. «Он ждет лишь, пока бифштекс хорошенько прожарится», — говорил Генриху все его поведение. «Я насквозь вижу эту свинью. На твоем месте не стал бы ждать, пока он перейдет в наступление. Вырви у него инициативу из рук. Ныряй смелее». Бертольд лишь пожимал плечами, замкнутый, погруженный в себя. На вид он казался теперь старше Генриха. Вид у него был хоть куда. И вообще парень стал хоть куда. Он мог доказать любое положение и тут же его опровергнуть. Генриху зверски хотелось помочь Бертольду. А тут стой и смотри, сложа руки, как парень изводится. «Да, очень досадно». Заговорить с Бертольдом еще раз Генрих не решался. Но нередко Генрих, хоть это и значило для него сделать крюк, провожал Бертольда лишний квартал. И Бертольд, несомненно, запечатлел это. Ученик Вернер Риттерштедт по прозвищу Долговязый, получив от Генриха затрещину, на некоторое время прекратил свои приставания. Он даже нет-нет истерически посмеялся над прежним благотворимым товарищем. Но когда он однажды попросил в классе карандаш, и Генрих учтиво, как всегда, протянул ему свой, точно ничего не произошло, сердце вырастало. На другой день он снова встретил Генриха словами: «Как ты поживаешь?» И снова стал на каждом шагу навязывать ему дружеские чувства. Генрих оставался холоден. Как раньше он пропускал мимо ушей насмешки Долговязого, так и теперь он не замечал его заискивания. Но стоило Риттерштегу увидеть, что Генрих теснее сошелся с Бертольдом, как им опять овладел гнев. Как? Он, чистокровный ариец, уже самой природой поставленный выше любого еврея, он, которого сам Бернд Фогельзанг удостоил посвящения в молодые орлы, он снисходит до дружбы с Генрихом, а этот неблагодарный льнет писивому Апперману. Видно ли подобное унижение? В сущности, Вернеру Риттерштегу следовало бы наплевать на то, как к нему относится какой-то там еврейский мальчишка. Но, к несчастью, ему совсем не наплевать. Его грызет. Ему не дает покоя, что Генрих ни в грош его не ставит. Надо выкинуть какой-нибудь такой номер, чтобы у Генриха, наконец, открылись глаза. В ту пору началась избирательная кампания. В «Демократической газете» появилась статья весьма известного журналиста Рихарда Карпера, которого нацисты упорно называли в насмешку Исидором Карпелесом. В статье этой Карпер высмеял множество стилистических погрешностей в книге фюрера. Газету, конечно, немедленно прихлопнули, но статья подействовала и, в частности, очень сильно на Бернда Фогельзанга. Ему не терпелось хотя бы в своем маленьком окружении расправиться с коварным противником. Он показал ученикам своего класса, насколько мелочны придирки этого Исидора Карпелеса. Портретировал, устранив предварительно наиболее тяжкие погрешности против немецкого языка, несколько фраз фюрера, касающихся этого вопроса, заклеймил Карпера Карпелеса, отнеся его к тем элементам, на которые падает главная вина в разложении в политическом и моральном упадке немецкого народа. Вернер Риттерштег смиренно таращил бараньи глаза на обожаемого учителя, из-под белокурых усиков которого сыпались громкие гневные слова. Сомнения не было, весь этот резкий выпад Фогельзанга направлен в сущности против Бертольда Оппермана. Долговязый посмотрел на Генриха. Генрих сидел, положив скрещенные руки на парту, наклонив широкую светло-русую голову, точно готовый боднуть. Все это Вернер Риттерштег увидел. В то же время он внимательно слушал Фогельзанга, ни единое слово учителя не прошло мимо его ушей. На большой перемене Долговязый подошел во дворе к Генриху Лавендалю. Погода стала ясная и теплая. В этот февральский день в воздухе впервые запахло весной. «Посмотри, Гарри», — сказал Вернер Риттерштег и протянул Генриху новенький желтый кохинор вместо взятого у него простого карандаша. Он собственноручно тщательно очинил его. «Я раздобыл замечательную машинку для очинки карандашей. Американский патент. Первый сорт», — пояснил Генриху Долговязый. Генрих Левендель сидел на заборе и гимнастическим движением выбрасывал попеременно то одну, то другую ногу. Услышав слова Вернера, он на мгновение застыл. Генрих ничего не сказал, только едва заметил и скривил свои очень красные губы. Небольшой коренастый, загорелый, сидел он против бледного Риттерштега. Как неплохо разбирался в людях Долговязый, он прочел в этой едва заметной гримасе все, что думал его ненавистный, его обожаемый друг-враг. Недоверие, презрение к хвостуну, отвращение. Генрих взял, наконец, карандаш, аккуратно надел на него наконечник и сунул в карман. «Карандаш, который я тебе дал, стоит 5 фенингов», — сказал он. «Этот стоит по меньшей мере 20. Но 15 фенингов разницы я тебе не верну». Допустить такое отношение к себе молодому орлу Долговязый никак не мог. «Вот увидишь, увидишь», — приставал он, жалкий, несчастный, моля о доверии. «Я всажу ему нож в брюхо». И так как Генрих, пожав плечами, отвернулся, он прибавил с безуспешной потугой на шутку. «А если я это сделаю, ты отдашь мне мои 15 пфенигов?» «Ты с ума сошел», — сказал Генрих. Затрещал звонок, перемена кончилась. Занятия продолжались. Спустя 2 дня в газете появилось сообщение. Неизвестный юноша, зайдя в помещение редакции, так и Зантегер, в припадке ярости заколол насмерть редактора газеты Рихарда Карпера. Убийца, некий Вернер Риттерштедт, оказался учеником 7 класса гимназии Королевы Луизы. На допросе он заявил, что пришел выразить негодование редактору Карперу за его пресловутую статью против фюрера. А Карпер набросился на него и стал душить. Защищаясь, он впустил в ход свой нож. Отец Риттерштега, состоятельный коммерсант, занимавший 4 почетных поста, под горячую руку влепил сына за трещину. Фрау Риттерштег выла, какой позор навлек сын на всю семью. Но очень скоро оказалось, что долговязый вовсе не негодяй, а герой. Фашистские газеты напечатали его портрет. Они писали, что хотя поступок молодого человека нельзя безоговорочно оправдать, однако вполне понятно, что дерзкие выпады редактора Карпера могли спровоцировать немецкую молодежь на активные выступления. Знакомые Риттерштега отца звонили, поздравляли. Через 24 часа родители Риттерштега забыли, как они реагировали на поступок Суба сына в первые минуты. Он стал героем в их глазах. Через 48 часов Риттерштег отец мог бы с чистой совестью поклясться, что от своего героического сына он всегда ждал какого-нибудь высокопатриотического подвига. Доктор Фогельзанг исполнен был глубочайшей радости. Пример Риттерштега показал, как отзывчива немецкая молодежь, если сумеет должным образом подойти к ней. Достаточно легкого намека, чтобы толкнуть ее на правильный путь. Вернер Риттерштег принадлежал, несомненно, к той части немецкой молодежи, которая искоренит в Германии скверну, гниль, разложение. «Чужого не копи, своим не станет, и зла не потерпи, что душу ранит». Эта молодежь умеет превращать слова своего Гёте в дела. Он, Бернд Фогельзанг, достиг цели в своем маленьком круду, подобно тому, как это удалось фюреру в более обширной сфере. После подвига Риттерштега 18 из 26 учеников 7 класса объявили себя истинными германцами, вроде Вернера Риттерштега и Макса Вебера. Но, с другой стороны, именно успех этот вынуждал Фогельзанга действовать с особой осторожностью. Пока националисты не одержали окончательной победы, другими словами, до выборов, его могут привлечь к ответственности как морального вдохновителя убийства. Рихард Карпер был популярным журналистом, и левые газеты со свойственным им пошлой переоценкой значения отдельной жизни подняли гвалт по поводу его смерти. До выборов следовало держаться в тени. После выборов Берт Фогельзанг с удесеренной гордостью объявил своей долей участия в этом подвиге. Он даже не решился вслух похвалить Риттерштега. Об инциденте с Оперманом больше не упоминалось. Гимнасисты же слали свое восхищение под ноги товарищам. На наглядном примере они показали им, как Вильгельм Тель или Армений-германец реагировал бы на жалкие нападки такого Карпера. В борьбе с коварным врагом позволительна любая увертка. Это и была та самая северная хитрость, о которой постоянно твердил себе доктор Фогельзанг. Долговязый купался в лучах своей славы. Учителя, хоть его успехи оставляли ждать лучшего, носились с ним, как с писаной торбой. Летом он получит моторную лодку и будет целый день кататься со знакомыми девушками по озеру Тейпиц. Одна только капля горечи отравляла его триумф. Он совершил великий подвиг. Это ведь был великий подвиг по общему признанию. Риттерштадт бродил вокруг Генриха, заглядывая ему в лицо, молящим взором. Неужели Генрих не скажет ему, наконец: «Я ошибался, Вернер. Я не думал, что ты способен на такой подвиг. Прости меня. Вот моя рука». Ничего этого не было. Целую неделю вообще ничего не было. Холодное молчание Генриха сводило с ума Долговязого. На восьмой день на школьном дворе, на том самом месте, где он 8 дней назад говорил Генриху об этом деянии, он неожиданно и быстро подошел к нему. «Надеюсь, — сказал он, — теперь-то я получу с себя свои 15 пфенигов». Накачавшись до предела своим триумфом и самоуверенностью, он твердо, сознанием собственного превосходства, посмотрел в глаза Генриху. Но Генрих ответил ему холодным взглядом. «Нет, сэр, — сказал он, и, помолчав, добавил зло. — Если желаешь, я эти 15 пфенигов положу в банк, пока не выяснится, правда ли, что ты действовал в порядке самозащиты». Бесцветные щеки Вернера чуть порозовели. «Ты что, роль полицейской взял на себя, что ли?» Генрих пожал плечами. «Только и всего». Но Вернер, сам себе не признаваясь, почувствовал, что поколеблена сама идея его подвига. На самом же деле, поступок Вернера глубоко взволновал Генриха. Преступление Долговязого, этого проклятого дурака, привело в смятение мысли и чувства Генриха. Что делать? Он единственный, кто знает предысторию убийства. У него и сейчас в ушах птичий голос Вернера. Нож в брюхо всадить бы такой свинье. И вот увидишь, я всажу ему нож в брюхо. Генрих чувствует, что он, карандаш и 15 пфенигов, глубоко вплетены в те причины, приведших к убийству. Но до сейчас все с ума посходили, все. Вся страна превратилась в сплошной сумасшедший дом. Недолго ли его, Генриха, написать прокурору, что герой этот не герой, а негодяй, что убийство совершено вовсе не в порядке самозащиты? Но если он разоблачит этого болвана, разве что-нибудь изменится? Те, кто знает, знают, а никого другого он не научит, никто ему не поверит. Он только создаст всякие затруднения себе, отцу, Аперману, Бертольду. Отец бы ему, безусловно, отсоветовал разоблачать Риттерштега, привел бы все очевидные доводы. Однако его все вновь и вновь тянет заявить о том, что он знает. Надо рассказать правду, нельзя оставаться безучастным. Надо, пусть даже с минимальными шансами на успех, попытаться вскрыть перед всеми, что этот мальчишка – преступный дурак. Вернер Риттерштаг затаил злобу. Если с Генрихом ничего не поделать, то горе Аперману. Он написал Фрицу Ла де Вигу, председателю футбольного клуба, снова внес предложение на этот раз в письменной форме исключить Бертольда Апермана из клуба за всем известное поношение германского духа. В президиум клуба входило 9 мальчиков, в том числе и Генрих. Фриц Ладевик с явным неудовольствием доложила предложение Риттерштега. Мальчики молча посмотрели друг на друга. Бертольд был хорошим товарищем, но, с другой стороны, Вернер Риттерштег считался теперь героем всего учебного заведения. «Ну так как же?» — после некоторого молчания обратился к собранию Фриц Ладевик. «Вы, конечно, понимаете, что если Бертольда исключат, то и я уйду», — напрямик заявил Генрих Лавендель, бледный, решительный, ни на кого не глядя. Предстоял матч с гимназией Фихты. Генрих Лавендель был знаменитый вратарь. Об этом не может быть и речи, решил президиум, и обсуждение письма Риттерштега было отложено. Фриц Ладевик доложил Риттерштегу, сказал, что клуб разрешает себе запросить его, настаивает ли он на своем заявлении, несмотря на угрозу Генриха. Научившись за время пребывания у молодых орлов таинственно и туманно отвечать на неудобные вопросы, Риттерштег сказал: «Я должен сначала спросить совет у самого себя. Он еще раз подошел к Генриху. «Слушай, я хочу тебе кое-что предложить. Я заявлю во всеуслышание, что ты мой друг. Заявлю о полной солидарности с тобой. Это что-нибудь да значит в наших условиях, милый мой. Но я могу это себе позволить. Пообещай мне лишь две вещи. Во-первых, что ты в подтверждении моего предложения в клубе воздержишься от голосования, и во-вторых, что ты из клуба не уйдешь». «Если ты будешь очень любезен, ты мне вернешь также мои 15 пфенигов. Скажи. Да». «Пользуйся случаем», — попытался он пошутить. «Или скажи «окей», — улыбался он Генриху, молил его. Генрих оглядел его несколько раз с ног до головы с тем пристальным любопытством, с каким смотрит на животных в зоологическом саду. Отвернулся. «Да ты не понял меня, чудак», — заторопился Вернер Риттерштерк, и губы его побледнели. «Нет, не отдавай мне эти 15 пфенигов. Я пошутил. И в клубе можешь голосовать против меня. Но не заявляя о своем уходе, хоть это пообещай мне». Генрих безмолвно повернулся к нему спиной. Вернер, прикасаясь к плечам маленького коренастого Генриха, молил и молил. «Но будь же благоразумен. Не заявляй о своем уходе. Оставайся в клубе». Директор Франсуа все дольше засиживал в своем служебном кабинете, ибо дома у него стон стоял от жалоб и заклинаний грозовой тучки. Но и уединение его обширного директорского кабинета все больше и больше омрачалось. Какая польза от того, что его труд «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока» успешно подвигался вперед, и стегибло дело его жизни? С бессильной горечью наблюдал он, как наступающий широким фронтом национализм быстро обволакивает туманом головы его воспитанников. От всего сердца старался он передать светоч знаний дальше, но ночь опускалась все ниже и гасила слабый огонек в его руках. Варварство, какого Германия не знала со времени 30-летней войны, заполнило страну. Правил Ландскнехт. Его разнузнанный рев заглушал благородные голоса немецких поэтов. Брезгливо, точно уже одно прикосновение к бумаге вызывает в нем отвращение, перелистывал Франсуа сокровищницу национал социалистских песен. И что за стихи? «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется». Или «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош». В тех классных комнатах, где раньше звучали строфы из Гёте и Гейне или размеренные периоды клейстовской прозы, теперь изрыгает эту пошлятину. На лице директора появилась гримаса отвращения. Альфред Франсуа охотно побывал бы на Макс-Регерштрассе, отвел бы душу с другом своим Густавом, почерпнул бы у него утешение и бодрость, но и в этом было отказано. Густав подписался под известным воззванием против варваров, и газеты варваров каждые 2 дня набрасывали на него, как злые псы. Густав был заклеймен, и фрау Эмилия строго-настрого запретила Франсуа бывать у него. Стареющий директор одиноко проводил дни в своем обширном кабинете. Он знал, что вскоре в этом кабинете, в его последнем убежище для него, так же, как и для бюстов Вольтера, не останется больше места. В один из этих дней директор Франсуа встретился с учеником Оперманом в длинном коридоре, ведущем физический кабинет. Бертольд шел медленно. Он казался очень взрослым. Директору Франсуа бросилось в глаза, что юноша, так много занимающийся спортом, стал также ставить ноги носками внутрь, как его отец. Смелые, серые глаза были грустные. Лицо озабочено. «Но, Оперман, что вы теперь читаете в классе?» Его мягкий голос звучал печально, тоном, в котором было больше раздумья, чем горечь. Бертольд ответил: «Отечественного поэта Эрнста Морица Арнта, отечественного поэта Теодора Кернера, а все больше сокровищницу национал-социалистских песен, господин директор». Директор Франсуа огляделся по сторонам. И так как вблизи не было ни Педеля Мелентина, ни никого другого из враждебных наставников, вообще никого, кроме двух малышей третьеклассников, он глотнул слюну и сказал: «Видите, дорогой Оперман, так уж оно водится. Улис любопытен, Улис жаден до приключений, Улис попадает в пещеру Полифема. Это происходит в каждую эпоху. Но в каждую эпоху Улис в конце концов неизбежно побеждает Полифема. Иной раз, правда, дело очень затягивается. Я-то уж вряд ли доживу до победы Улиса, но вы доживете». Ученик Оперман посмотрел на своего директора. В сущности, в 17 лет он казался старше своего 58-летнего собеседника. «Вы очень добрый господин директор», — сказал он. «Вот еще, Оперман. Недавно вышло популярное издание гигантов Деблина. В целом книга несколько вычурна, но в ней имеются две басни, которые должны быть отнесены к лучшим страницам немецкой прозы. Их бы следовало ввести во все школьные хрестоматии. Прочтите их, пожалуйста, дорогой Оперман. Одна из них о Луне, а другая о собаке и льве. Вас порадует, что и в нынешнее время в Германии еще создается такая проза». «Благодарю вас, господин директор, я прочту эти страницы». Может быть, мрачное спокойствие этого голоса так подействовало на директора Франсуа, что он не мог сдержаться. Он подошел почти вплотную к гимназисту Оперману, который был ростом выше его, и положил ему обе руки на плечи. «Не падайте духом, Оперман», — сказал он. «Прошу вас, не падайте духом. У каждого из нас своя воля, и чем лучше человек, тем она труднее. Попросите вашего дядю Густава показать вам письмо, которое Лессинг написал после рождения своего сына, кажется, в 1777 или 78 году. Ваш дядя Густав, безусловно, знает, что я имею в виду. Стисните зубы, Оперман, и держитесь». В ближайший вечер он отправился к дяде Густаву и спросил его о письме Лессинга. «Да, знаю», — сказал Густав. «Письмо от конца 1777 года. Собственность Вольфенбюттельской библиотеки. Хорошее письмо. Факсимиле воспроизведено у Дюнцера». Густав показал ему письмо. Бертольд прочел. «Дорогой Эшенбург, жена моя лежит без сознания, и я пользуюсь этими минутами, чтобы отблагодарить вас за ваше сердечное участие. Моя радость была так кратковременна, мне ужасно не хотелось потерять его, моего сына. Он уже столько понимал. Не думайте, что немногие часы отцовства превратили меня в слепо влюбленного отца. Я знаю, что говорю. О чем, как не о разуме, свидетельствует то, что его пришлось вытягивать на свет железными щипцами, ибо он сразу почуял недоброе. О чем, как не о разуме, свидетельствует то, что он воспользовался первой возможностью, чтобы убраться отсюда. Пожалуй, он унесет с собой и мать, ибо мало надежды, что мне удастся сохранить ее. Раз в жизни я захотел, чтобы и у меня все было так же хорошо, как у других людей. Но мне не повезло, Лессинг». Бертольд стал перелистывать переписку, и прочел другое письмо, написанное неделей позже. «Мой дорогой Эшенбург, мне сейчас даже трудно представить себе, каким трагическим было, вероятно, мое последнее письмо. Мне глубоко стыдно, если оно хоть в какой-нибудь мере выдало мое отчаяние. За последние дни надежды на улучшение здоровья моей жены очень упали. Благодарю вас за копию гетцевской статьи. В настоящий момент это единственные вопросы, которые могут меня занять. Лессинг». И еще одно письмо, написанное 3 днями позже. «Дорогой Эшенбург, жена моя умерла. Ну вот я прошел еще и через это. Я рад, что немного таких испытаний может еще предстоять мне. И чувствую легкость душевную. опять, как в начале моего пути, придется мне снова в полном одиночестве брести по нему. Будьте добры, дорогой друг, велите переписать для меня из вашего большого Джонсона статью «Очевидность» со всеми комментариями. Бертольд читал. Немного странно, что директор Франсуа порекомендовал ему для чтения именно это письмо о родах с наслаждением щипцов. Но письмо действовало. У смертного одра горячо любимой жены сообщать другу о ее смерти и тут же, раньше, чем просохли чернила, просить его прислать необходимую для работы литературу, это надо уметь. Нельзя сказать, что писателю Готтхольду Эфраиму Лессингу легко жилось. Когда он написал своего Натана, выступив в нем поборником эмансипации евреев, фашисты того времени заявили, что он подкуплен. Однако от него никто не требовал, чтобы он просил прощения и отрекся от сказанного им. 150 лет спустя жизнь в Германии стала значительно мрачнее. Бертольд оглядывал длинные ряды книг, поднимающиеся до самого потолка. Все это было Германией. И люди, которые эти книги читали, тоже были Германией. Рабочие, которые в свободное время сидели в своих рабочих университетах над трудным Марксом, были Германией. И оркестр филармонии был Германией. И автомобильные гонки, и спортивные организации рабочих тоже были Германией. Но, к сожалению, сокровищница национал-социалистских песен тоже была Германией, и весь сброд в коричневых рубашках тоже. Неужели эта бессмыслица поглотит все остальное? Неужели эти безумцы будут править государством вместо того, чтобы сидеть в сумасшедшем доме? Германия. Моя Германия. До боли защемило вдруг сердце. Но Бертольд научился владеть собой. Он и теперь не видел своего волнения, лишь краска хлынула в лицо и снова отлила. Дядя Густав заметил это. Он подошел к нему, положил сильные волосатые руки ему на плечи и сказал: «Выше голову, мой мальчик! В наших широтах ртуть ниже 29 градусов никогда не опускалась». Эдгар Опперман, сидя у себя в кабинете заведующего ларингологическим отделением городской клиники, подписывал, не читая ряд писем, которые подавала ему сестра Елена. «Ну вот, сестра Елена», — сказал он, — «а теперь я еще забегу на минутку в лабораторию». Он казался переутомленным, задерганным. Сестра Елена с радостью предоставила бы ему эти четверть часа покоя в лаборатории. Но положение угрожающее. Времени терять нельзя. «Полагаю», — сказал ей тайный советник Лоренц, — «что теперь это дело должно взять в свои руки решительная женщина». «Мне очень жаль, господин профессор», — остановила она его, — «но я не могу еще отпустить вас. Пожалуйста, прочтите это». Она протянула ему две газетные вырезки. «Вы обращаетесь со мной все строже и строже, сестра Елена», — попытался пошутить Эдгар. Он послушно взял вырезки и стал читать. Это были обычные нападки на него. Лишь тон их стал грубее, наглее. В одном случае из двух говорилось там: «Опермановский способ влечет за собой смерть оперируемого». Для своих разбойничьих опытов Эдгар Опперман пользуется почти исключительно неимущими пациентами. Это замаскированные ритуальные убийства, которые жидовский врач совершает на глазах у всей общественности, чтобы жидовская пресса курила ему фимиам. Глаза Эдгара потемнели от гнева. «Они все это пишут не первый месяц», — раздраженно бросил он. «Неужели нельзя избавить меня от необходимости читать эту мазню?» «Нет», — коротко ответила сестра Елена. После сердитой реплики Эдгара голос ее прозвучал особенно тихо, но очень решительно. «Нельзя больше закрывать глаза, господин профессор», — продолжала она строго. Так она обычно разговаривала с пациентами, когда заставляла их принимать неприятную микстуру. «Вы должны что-либо предпринять. Но ведь общеизвестно, нетерпеливо перебил Эдгар, что случаев со смертельным исходом у нас только 14,3%. Даже Варгус признает, что более 50% безнадежных больных после применения опермановского способа выздоравливает. Он сделал над собой усилие, улыбнулся. «Я всегда готов прийти на помощь, сестра Елена. Но если сатана вселился в этих свиней, мое ли дело изгонять его? Вы слишком много требуете от меня». Сестра Елена не сдавалась. Она села. Она и не думала так быстро закончить разговор. Крепкая, массивная, сидела напротив Эдгара. В статье этих газет, толковала она ему, читают не медики, а одураченный фанатический сброд –